Продолжаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Переходите, подписывайтесь. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. К событию, которое разгоняют французские СМИ. Сегодня президент Франции Эммануэль Макрон должен выступить с обращением к нации по поводу событий на Украине. Вот что-то такое он ждут от него. Скажут интервью двум крупнейшим национальным телеканалам, но журналисты, которые будут интервьюировать Макрона, они так достаточно критически к власти относятся, поэтому, видимо, какой-то будет острый репортаж от Макрона. Чего ждут? Ну, в заголовках французских СМИ один вопрос. Отправит ли Макрон французские войска на Украину? Хотя там же шутят, что отправят они, по-моему, мажинарок. Это девушки-участницы военных парадов. Таких вот, в шапках высоких, с жезлами в руках и так далее. Но так или иначе, якобы уже около 450 французских военных прибыли в Румынию. Оттуда их как будто бы хотят переправить дальше, в Одессу. Последние дни все, да, только и говорят о заявлениях Макрона, что вот надо нам всем в райском саду собрать свои силы и отправить военных воевать против России на территории Украины. И завтра же Макрон встречается в Берлине с Шольцем и главой Польши Туском. Тоже они украинский вопрос там будут прорабатывать. Марин Ле Пен, оппозиционный политик французский, говорит, что вся вот эта гиперактивность Макрона в последние дни связана с тем, чтобы обеспечить, значит, победу его партии на выборах. Также мы помним, что летом в Европарламент выборы. И второе, как сказал Ле Пен в интервью местным СМИ, Макрон призывами, значит, отправить войска, считайте, натовские, на Украину, и получив отказ от большинства европейских политиков на это, тем самым успокоил Москву, что вот мы туда не полезем. Вот такая противоречивые выводы о последних заявлениях Макрона. Интересно, что он сегодня скажет. Ну, начнем с конца, как бы, вот я в это не верю, да. Вот я эту точку зрения, так сказать, слышал по поводу того, что Макрон специально вот это вот так вот сказал, чтобы на самом деле показать там России, что НАТО не будет отправлять. Не, ну, слушайте, не выдумывайте. Это, я думаю, что это настолько, так сказать, вымороченная эта версия, что не стоит ее всерьез рассматривать. Это, знаете, если бы Макрон вообще был каким-то мальчиком на побегушках, да, ну, прям совсем-совсем, да, ну, можно было бы сказать, ну-ка, слышь ты, иди сюда, так сказать, это, значит, мелкие, так сказать, иди сейчас вот туда, там, там вот гафнешь, там, на это самое, на углу, а мы будем смотреть отсюда, да, что там будет дальше, так сказать, да. Конечно, я как бы никакого особого уважения к Макрону не испытываю, считаю, что его тоже, так сказать, просто из пустого места сделали, как бы, да, вот что такое ничего и как из него сделать что-то, вот, но тоже надо реально эти вещи смотреть. Макрон – президент Франции, Франция, так сказать, одна из ядерных держав, это крупнейшая, одна из крупнейших, так сказать, стран континентальной Европы, экономика и все такое прочее. Нет, не будет он вот так вот по-глупому подставляться для того, чтобы успокоить Россию. Ну, не будет, понимаете? Это совершенно не нужно было. Это можно было бы сделать, если бы кто-то ставил перед собой такую цель, это можно было бы сделать совершенно по-другому, вот, какими-то другими способами. Для этого не надо было бы выставлять дураком президента одной из ведущих стран НАТО. Потому что если это так, если он специально это сказал для того, чтобы НАТО, значит, дало сигнал России, чтобы Россия, так сказать, успокоилась, надо понять, что в этой ситуации Макрона, президента Франции, выставляют дураком. Да? Я думаю, что если бы это было нужно сделать, так сказать, да, это бы сделали другим способом. И Макрон тоже, он, ну, опять же, так сказать, ну, не делайте из него как бы совсем уж идиота, что вот он так вот взял, ничего не понял и сказал, и все такое прочее. Вот, это первое. Второе, все-таки не стоит к заявлениям Макрона прям совсем уж легковесно относиться, да. Он, еще раз повторяю, когда вот даже первую передачу мы это обсуждали, он забросил тему, он ее легализовал. Началось ее обсуждение, начались, так сказать, реакции разных государств, начались, так сказать, началось взвешивание там позиций за и против. Да, пока против вроде бы в целом перевешивает, да, но на самом деле все равно тема обсуждается, она попала как бы, да, как еще модно говорить, в ротацию. Вот кто знает, как бы, да, ее развитие может быть разным. То есть, если ее один раз закинули, то развитие может быть. Вот. И кроме всего прочего, если действительно, даже пусть какой-то очень маленький контингент, так сказать, французских войск окажется на Украине, в любом качестве, даже не в качестве, так сказать, участвующих в боевых действиях, да, то это создаст прецедент. Вот, например, простая вам схема, как бы, да, сейчас они вот берут и забрасывают туда 450, как вот говорят, да, французских военных. Но эти военные в боевых действиях не участвуют, находятся где-то в тылу, там обеспечивают что-то и прочее, прочее. Это, если хотите, как прививка такая. Будем ли мы наносить удары по этим военным или нет, если они в боевых действиях не участвуют? Это тоже такое испытание. Не надо тоже вот совсем уж прям к этому относиться так вот впустую. Вот я вам просто рисую обычную, ну, то есть не обычную, так сказать, а вот такую ситуацию. Вот они их туда отправили. Вот они там появились, так сказать. Но они в боевых действиях не участвуют. Да? А мы будем наносить по ним удары или нет? А что если не будем, тогда получается, что наши слова пустота. И значит, можно еще туда посылать людей. А потом, глядишь, когда накопится критическая масса, они могут быть использованы. Если будем, то это как бы, да, значит, прольется кровь. И это может быть в использовании Макроном уже во Франции, как повод для того, чтобы поднять, как бы, да, разогнать эту тему, сказать, вот, смотрите, как бы, да, на самом деле Россия – это враг, она убивает наших солдат, наших, так сказать, этих самых военнослужащих, и мы не можем на это смотреть, значит, совершенно безразлично, мы должны, и все тоже должны присоединиться и прочее. То есть это не такая уж безобидная тема, как кажется, с одной стороны, и это надо помнить, да, по этому поводу. С другой стороны, конечно, есть и момент вот этой макроновской суеты, да, есть внутриполитический процесс, есть его попытка, как бы, опять же, как и в Америке, значит, украинско-российскую тему использовать для внутренних целей, но, если честно, я думаю, что, как и в Америке, во Франции эта тема больших очков, как бы, Макрону не принесет. Я думаю, что желающих реально там погибать за Украину, их во Франции очень мало или нет вообще. Вот, по крайней мере, из тех, кого туда, так сказать, одно дело все-таки некие добровольцы, наемники и все такое прочее, другое дело тех, кого туда посылают, не спрашивая, хочешь ты или не хочешь, да, это разные вещи. Я думаю, из тех, кто вот искренне хотел бы туда поехать, там таких наберется не густо, не густо. Поэтому тоже тема такая, на мой взгляд, рискованная. Ну и плюс действительно есть вот эта суета макроновская, он хочет что-то значить, так сказать, у него не очень получается. Плюс действительно, как тот же, опять же, Путин там вчера сказал Киселеву в интервью, наверное, есть какая-то обида за Африку, хотя вот по утверждениям Путина, в общем-то, собственно говоря, там и нету там такого противостояния прям принципиального между Россией и Францией. Кто хочет из африканских государств, тот продолжает поддерживать отношения с Францией. Кто не хочет, тот обращается за поддержкой к другим, в частности, к России. Вот, собственно, и все. И я думаю, что это так, оно примерно как бы так вот и существует. То есть я бы здесь вот так вот, да, тоже вот, ну, анализируя эту ситуацию, вычленил бы вот эти, значит, разные факторы и с одной, и с другой стороны. А что же касается военной ситуации непосредственно, ну, понятно, что никакие 450 там военнослужащих французских погоды не сделают, даже если будут что-то делать. Но вот это будет принципиальный вопрос, если она появится. Вот мы с этим что будем делать? Я думаю, что это тоже, это, вы поймите, Запад всю дорогу, он постоянно вот как бы, он переходит эти красные линии, сначала по чуть-чуть, потом больше, и смотрит, что мы будем делать и чего мы делать не будем. И для нас надо понимать, что если эти военнослужащие там появятся, тогда для нас будет серьезный вопрос, мы как будем в отношении к них себя вести? Потому что я думаю, что они могут так вот, они сейчас сделают вот что, они, может быть, сделают, да, они их туда забросят, официально уже во французской форме, под французским флагом, не то что не скрытно, а вот так вот открыто, и будут смотреть, например, непосредственно в боевых действиях они участвовать не будут, но они будут смотреть, а что будет, а что мы предпримем, а дальше от этого, то есть фактически на заклане их туда пошлют, и дальше будут ими рисковать, там, вот, то ли мы сделаем что-то в этом направлении, то ли не сделаем. То есть тут тоже такая ситуация, это самое серьезное. И в этом смысле действительно Макрон подталкивает, значит, тоже вот мир, опять же, к мировой войне. Вот тоже все вот эти вот, так сказать, так называемые европейцы, вот, и даже такие козявки, как Макрон, как бы, да, вот, могут сыграть такую вот роль, значит, в этой ситуации. Да, посмотрим. Ну, посмотрим, что скажет Макрон, что завтра решат лидеры Германии, Франции и Польши на этом саммите, на своем вокруг Украины. Но, как вот вы метко подметили, продолжают гавкать из-за угла, в частности, бывшие союзные республики. В частности, тот президент Литвы Науседа сказал, что не боимся мы больше красных линий Москвы, в общем, надо их переступить. В Прибалтике продолжает, ну, вот эту тему Прибалтики продолжая, премьер Латвии сказал, что между Россией и Прибалтикой будет создан в ближайшем будущем железный занавес. Правда, представитель нашего МИД Мария Захарова высмеяла это заявление, сказав, железа хватит или у России будете покупать. Ну и по поводу отправки войск, опять же, подзуживает премьер Эстонии Каллас. Вот, она где-то выступала, сказала, что не исключаю отправки наших военных на Украину. В общем, такой двинется туда батальон эстонский. Я посмотрел, у них войск-то там по 6 тысяч действующих военных. Но, тем менее, они там воинственно так настроены. Роль Литвы, Латвии и Эстонии в европейской политике после их приема в НАТО – это роль тех, кто разжигает конфликт между Западом и Россией. Это с самого начала именно такая роль им и определялась. Если бы они этого не делали, то вообще непонятно, кто они, что они и зачем они существуют. Вот, потому что с точки зрения экономической это практически ни о чем, а с точки зрения военной это вообще ни о чем, а с точки зрения политической единственное, что можно было делать им, это вот, значит, быть... Их для этого, собственно, и принимали, насколько я понимаю, и в НАТО, вот, и в Евросоюз, так сказать, да, для того, чтобы они вот самореализовывались за счет вот этой вот русофобии. Но что касается посылки войск на Украину, не знаю, мое личное мнение, эти войска должны стать целью для наших ударов. Вот, собственно, и все. Потому что политики ездят, мы их не трогаем, так сказать, и эти там шастают туда-сюда. Вот, не знаю, я считаю, что все равно, под каким флагом они там будут, на мой взгляд, они должны быть, так сказать, целью, да, жестко по ним надо отрабатывать, вот, глядишь, тогда, так сказать, им станет понятен. Потому что пока им все кажется, что ничего не будет, что вот ничего не будет. Я понимаю, что этот момент может быть использован для провокации, значит, дальнейшего, так сказать, эскалации, но мы их предупредили, вот, я думаю, что можно еще раз предупредить, и французов, и всех кого угодно, вот, что они будут нами расцениваться как враги, вот, и, соответственно, по ним как бы, да, по полной программе отрабатывать. Вот, 450 французов, так сказать, там, батальон эстонцев, пофигу. Вот, они должны стать целью для наших ударов, если это будет необходимо, и все. Тут Польша затеяла большую чистку дипломатов, 50 дипломатов отозваны из разных стран, и, как пояснил премьер Польша Туск, крайне важно иметь команду лояльных послов, когда соседняя Украина ведет вооруженный конфликт против России. Вот. Хотя он подчеркнул, что это не возмездие его предшественников, предшественникам намекая на право радикальное прошлое правительство. Но так или иначе, слова Туска, наверное, тоже нужно всерьез воспринимать. Замена послов, видимо, что-то не то они говорили, не то доносили. Польских послов? Польских послов, 50. Не знаю, честно говоря, о чем там идет речь. Я думаю, что это исключительно внутриполитическая, так сказать, их какая-то коллизия. Потому что, мне кажется, предыдущая власть Польши была вполне себе русофобской. И я думаю, что здесь Украину Туск вспомнил только в качестве прикрытия и оправдания для, значит, кадровой чистки и больше ничего. Потому что с точки зрения отношения к Украине, с точки зрения отношения к России, да, никто из польских дипломатов не был замечен в симпатиях к России. Я тоже удивился. Или даже к антипатиях. Я думаю, что это чистая манипуляция такая, знаете, типа вот... Ситуация-то жесткая, так сказать, да, надо иметь своих, а то те, может, не свои. Это исключительно с точки зрения, я думаю, внутриполитической борьбы, вот, и чистки дипломатического корпуса. Вот. А вот, кстати говоря, что касается, еще раз повторю, послов Евросоюза, включая польского, вот после того, что они не явились на вызов, значит, Лаврова, я еще раз скажу, я считаю, что всех их можно нафиг отсюда отправить. Вот. А там они пусть разбираются со своей лояльностью и все такое прочее. Вот я опять вспоминаю Белоруссию, да, и вот эту высылку из Дроздов, была такая резиденция, так сказать, дипломатов, из Дроздов всех этих западных дипломатов нафиг как бы в Польшу, тоже там ждали чуть ли не войны, ничего такого не случилось, вот потом, кстати говоря, все они практически, или большинство из них вернулись. Вот. А, например, скажем, американского посла в Белоруссии как с тех пор так и нету, и ничего. Представляете, живут без американского посла. Представляете? Вот, трудно представить, однако живут. Ну, в умах американцев простых это не укладывается. Ну, так это когда-то это ни в чьих умах не укладывалось, однако нормально все, да. Да. О железном занавесе пошутила представителя нашего МИДа назвала «железо хватит или нет». Вообще, вот на ваш взгляд, как вот может выглядеть этот железный занавес, объявленный премьером Латвии между Россией и Прибалтикой? Ну, это же будет, конечно, не физический. Хотя забор они строят, продолжают строить. Ну, забор. Я не знаю, физически... Это полный разрыв отношений, как это? Физически, химически, так сказать. По большому счету они же тоже, знаете, это же вот гав-гав-гав-гав-гав. А на самом деле тоже, ну, если Литва, Латвия и Эстония такие принципиальные, пусть разорвут дипотношения с Россией. Вот и все. Что такое абсолютный железный занавес? Ну, это разрыв всех отношений. Давайте разорвите все отношения. Отзовите послов, скажите, что вы разрываете дипотношения, полностью выведите отсюда весь свой персонал, да, дипломатический, да, перекройте все экономические связи, ведь они же существуют, эти связи. Они продолжают существовать, эти связи, на самом деле, да. Это уже там, в том числе, как бы, претензии, и мои претензии к нашей стране. Но на самом деле, если они действительно такие принципиальные, то давно бы уже все это ликвидировали. Они же не ликвидируют тоже. Всё, в основном все тоже такая риторика, риторика, риторика. Но что касается конкретных угроз, ну, я думаю, что речь идет о, значит, наращивании контингентов НАТО на территории этих стран. Вот это действительно реальная проблема, да, это реальная угроза, там, в том числе с точки зрения потенциальной блокады Калининграда и так далее. А все остальное, если честно, так как по мне бы давно бы уже надо было разорвать нафиг, да и все. Тут еще с другой стороны заходит Вашингтон. На портале Business Insider появилась статья большая, что Соединенные Штаты готовят военных к отстаиванию доминирования в Арктике. Якобы американская армия разработала новую стратегию ведения боевых действий в условиях холодного климата. И в феврале уже прошли масштабные учения, чтобы адаптировать военных к экстремальным условиям, указывает портал. Ну и в том числе он указывает, что, возможно, новая горячая точка как раз назреет за полярным кругом. В холодной Арктике. Да, в холодной Арктике. Понятно, да, здесь потенциальная конкуренция за ресурсы и все такое прочее, но именно потому, что Арктика холодная очень, там, в принципе, любое военное противостояние будет очень сильно осложнено. Поэтому не очень понятно, о чем они говорят. Опять же, какие-то спецназы, спецподразделения. То есть я, например, с трудом себе представляю сухопутную войну в условиях там, ну, реального Заполярья. Там, если не брать вот Мурманск, да, если не брать, так сказать, вот границу там с Норвегией, вот куда еще, так сказать, добивает Гольфстрим, то все остальное, конечно, какая-то сухопутная война там, но это из области тоже фантастики. Из области, опять же, спецоперации и прочее-прочее. Таким образом, речь о чем может идти? Речь может идти о противостоянии авиации и флотов. Вот. Ну, пока, по крайней мере, да, что касается ледокольного флота, и в том числе военных ледоколов, да, ничего подобного ни у США, ни у Канады, ни у их союзников нету. Нету и пока даже и не предвидится. Вот. Поэтому, ну, наверное, говорить об этом можно, но пока это все слова. Тут на днях натовская подводная лодка тоже в Арктике всплыла, и пришлось там военным долбить лед метровый, чтобы люки открыть. Не смогла она до конца взломать этот лед. Сейчас сходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев и его «Железная логика». Несколько слов про Молдавию. Там тоже сейчас достаточно активно. Антироссийские настроения культивируются. В частности, заявил премьер страны Речин Дорин. Он сказал, что граждане Молдавии, посетившие Всемирный фестиваль молодежи в Сочи, пройдут проверку на предмет нарушения законов Молдавской Республики. То есть мы вас проверим, что вы там делали. Вот. И он добавил, что... чтобы лица, которые работают против государства, предстали перед законом. Я уж что-то не помню, что молдавская делегация призывала к свержению власти в Кишиневе. В общем, никаких там антиправительственных призывов не звучало. Люди приехали, молодежь приехала посмотреть, как живет другая молодежь, и все. Но, тем не менее, жесткие проверки молдавские власти будут проводить и будут работать над гражданами Гагаузии, слишком суверенные, по мнению молдавского руководства. В частности, глава МИД Молдовы Михаил Пошпой сказал, что нам необходимо усерднее воспитывать симпатии к Евросоюзу среди жителей Гагаузии, большая часть которых испытывает симпатии к России. Ну, как воспитывают симпатии, видели мы на примере Украины. Ну да. Ну, молдавские власти просто выбешивают вот эту позицию Гагаузии. Гагаузия — это автономия внутри Молдавии. Значит, гагаузы — это народ тюркский по крови, но православно-христианский по вероисповеданию. Вот, и поэтому как бы, да, занимает такую особую позицию. Хотя молдаване, как и румыны, тоже православные христиане, вроде бы, да. Вот, но тем не менее, у власти сегодня в Кишиневе, мне кажется, находятся люди, для которых это вообще не играет никакой роли, а играет роль для них другое. Это лояльность Европе, вот, лояльность Соединенным Штатам Америки. И для этого, собственно говоря, там румынские граждане и поставлены во главе вот этого государства. В частности, и Майя Санду имеет румынский паспорт, да, и многие другие люди в сегодняшней власти Молдовы, что вообще само по себе очень странно. Как может быть гражданин другого государства, как бы, да, возглавлять, значит, эту страну, и не очень понятно. То есть национальных интересов нет. Понятно, что человек с паспортом другой страны, он будет преследовать интересы той страны, паспорт которой у него лежит в кармане. Вот и все. То есть само по себе это тоже, между прочим, как бы тоже признак такой вот, признак того, что государственность многих постсоветских государств, она такая очень вымороченная, выдуманная, как бы незрелая абсолютно. Вот. Но вот Гагаузия очень сильно Кишинев раздражает, в частности, и лидер гагаузской автономии, вот она была на фестивале молодежи в России, как бы, да, и, значит, в том числе и другие люди в делегации молдавской, да, и вот они их тоже все хотят воспитывать как-нибудь, да, все грозят, там, угрожают, ну, не знаю, мало им было вот этого гражданского конфликта в Приднестровье, да, в начале 90-х, который привел фактически к разделу Молдавии. Вот они еще и этого хотят, да, и здесь. И не знают, что с этим делать. То есть, условно говоря, там, значит, пролить кровь, это означает фактически начать гражданскую войну, и неизвестно еще, чем это кончится. Вот, вот так вот просто запугать или там соблазнить вот этой Европой не очень получается, да, не все соблазняются. Кто-то соблазняется, вот, а кто-то и не соблазняется, да. Ну и, кроме всего прочего, видно, что Молдавию тут избрали в качестве очередной жертвы, да, и вот тоже там же вот были как бы всевозможные разговоры, между прочим, по поводу Молдавии, вот, значит, и Румынии, что румыны могут ввести войска, вот опять же какие-то французы в Румынии могут появиться, не для этого ли они там появятся, не для того ли, чтобы, так сказать, тоже там в Молдавии оказаться, может быть, попытаться там тоже решать вопросы с Приднестровьем, так сказать, военным путем там, или еще что-то в этом роде там и прочее, хотя понятно, что 450 человек, так сказать, ничего не решат, это ясно. Ну вот, да, вокруг Молдавии тоже вот закручивается эта ситуация. Вот фактически Молдавию хотят лишить государственности, вот, но этому мешает и Приднестровье, и Гагаузия, и вот все бы хорошо, так сказать, если бы не было бы так плохо, потому что ничего хорошего на самом деле в этой ситуации нету, и никакого такого однозначного и стопроцентного, значит, решения там и поддержки в молдавском населении по поводу этого нет. Хотя ясно, что там как бы, ну, их зажали, значит, со всех сторон, и вроде бы как они все должны уже давно, значит, лапки кверху поднять, они так вот не поднимают. Вот. А что вообще касается вот фестиваля там молодежи, он тоже сильно, очень, я так понимаю, многих разозлил там и на Западе, и в постсоветских этих государствах. Вот, говорят, что даже с Украины была там делегация, просто их не стали светить, этих людей. Вот. Ну, я уж не знаю, так сказать, что там была с делегацией, но тем не менее, я, в принципе, готов это поверить. Вот. Но тем не менее, вот само по себе мероприятие, да, оно было, ну, таким масштабным, и оно полностью разрушало все эти разговоры про изоляцию. Вот, мол, все нас не любят, так сказать, все там вот ненавидят, вот, и особенно вот молодежь там и так далее, и так далее. А сам по себе вот этот вот фестиваль, он показал, что все это вранье. Вот, может, кто-то и не любит, кто-то и ненавидит, однако заявок было, так сказать, под 200 тысяч, там, из 190 стран мира, это практически все страны, которые вообще и существуют. В Организацию Объединенных Наций входит 193, по-моему, страны, да, или 194, вот, то есть фактически из всех стран, представленных в ООН, хоть какие-нибудь люди да захотели приехать, да, это тоже интересно, потому что понятно, что у нас нет такой возможности, чтобы кого-то там силком откуда-то вытаскивать, вот, однако заявки были, как бы, и огромное количество людей приехала. Вот. И это, я так понимаю, многих раздражает. Вот. А в Кишиневе особенно раздражает, потому что фактически молдавскую делегацию представляли, значит, руководители гагаузской автономии. Вот. А что с этим делать, они пока не очень понимают. Ну, кстати, Европа предлагает сделать выбор не только молдаванам, но и Армении. Вот вопрос такой: вы там за свой суверенитет, либо за европейско-западные ценности. Совсем недавно Европарламент предложил Армении подумать над заявкой в кандидаты в Евросоюз. Мол, посыл такой, лучи надежды были отправлены в Ереван. Мол, если вы заинтересованы, то мы готовы чуть ли не в ускоренном порядке подготовить почву для трансформации в отношениях ЕС-Армении. Продолжают давить, в том числе французы, на этот регион. И это тоже должно вызывать определенная озабоченность. Ну вот гиперактивность Макрона, она вот, видите, у него прям, ему прям не сидится. Он тут решил отомстить России, видимо, на всех направлениях, вот, заодно, значит, поиграть вот с армянской темой. Известно, что во Франции действительно довольно большая этническая, так сказать, ну, исторически армянская диаспора, то есть она очень серьезно там уже размыта, но, тем не менее, как бы, да, она там есть. Вот, и, в частности, они довольно активно во все времена влияли как раз на ситуацию в умах, там, например, скажем, армянской условной интеллигенции, там, да, вот как раз вот в сторону, так сказать, того, чтобы тянуть Армению в Европу. Но здесь, по большому счету, получится ровно то же самое, что и со всеми остальными. В конце концов, ну вот Грузия тоже претендует на вхождение в Евросоюз. Ну и что, взяли ее в Евросоюз? Нет. А что она получила от этого Евросоюза? Вообще ничего не понятно, да? Как бы. А вот эта попытка, условно говоря, определиться, но она приводит только к конфликтам, проблемам, в том числе к военным конфликтам и все остальное, да? Ну вот это самое, значит, Пашиняна привели, типа того, прозападный лидер. Ну и к чему он привел Армению? Ну вот к чему? Они взяли и фактически сдали Нагорный Карабах, давайте скажем честно, потому что на самом деле, когда Пашинян приходил к власти, сразу говорили, его под это дело как бы и приводят туда. Вот. Можно ли было другое решение проблемы? Да можно было. Можно было найти другое решение, так сказать, этой проблемы. Но, значит, сначала предыдущие, так сказать, руководители Армении все упирались рогом, вот, когда им предлагали разные компромиссные варианты, а этот взял просто все и сдал, и все. А под что сдал? Да вот под это самое, под идею, так сказать, того, что мы сдадим Карабах, а нас там, типа, возьмут в Европу. Чем это кончится? Ну, ничем хорошим для Армении не кончится, потому что, на самом деле, ни в Европу ни в какую не возьмут, ничего она от этого не получит, а потери уже есть, и будут еще больше, к сожалению. И будут еще больше, потому что, как бы, да, по-другому никак. Потому что все эти французские посулы, как бы, что-то там такое сделать, там, да, это все пустота. Потому что, на самом деле, если бы они хотели что-то сделать, ничто не мешало им сделать это в другие годы. Вот там, как обычно, в Армении тоже многие постсоветские страны вообще находятся в таком, знаете, я бы так сказал, с точки зрения геополитической ситуации, в немножко отсталом состоянии. Такое впечатление, что они застряли где-то в 90-х годах. Они все говорят, а у нас, вот нас сейчас возьмут в эту самую, если вдруг вот мы начнем в европейском векторе двигаться, у нас там будут что? Инвестиции. А я хочу спросить, а что мешало той же Франции, значит, вкладывать деньги в Армению до нынешних событий? Ничего. Ничего не мешало. Но только они их не вкладывали, потому что они не собирались этого делать. Они этого делать и не собирались, и сейчас не будут. Это будет все только, опять же, какие-нибудь грантовые программы для, так сказать, некой элиты. Ну и вот откроют, так сказать, возможность для еще большего оттока людей из Армении в Европу. Но, к сожалению, я должен сказать, половина Еревана только об этом и мечтает. Вот как уехать в Европу? Вот как уехать в Европу или в Америку и там как-нибудь? Вот так любим Армению, что мечтаем только об одном. Как нам свалить в Европу или в Америку? Это как многие украинцы. Так любим Украину, что только об одном мечтаем. Как вот свалить в Европу и навсегда забыть. Дайте повод. Да, это вот такое, вот это все еще, так сказать, это постсоветские, вот эта болезнь, которая на самом деле к патриотизму не имеет никакого отношения. Вот так вот все это и будет развиваться. То есть не в пользу Армении, это точно, как государство. Сейчас у нас секундная пауза. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, идет прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Вести ФМ. Мы продолжаем, и другая тема, любимая вами. На десерт оставил, Сергей Александрович? «Время для спасения истекает». Вот такой заголовок, да. В Соединенных Штатах заявили об угрозе искусственного интеллекта всему человечеству. Новый доклад, подготовлен по заказу Госдепа, рисует достаточно тревожную картину катастрофических рисков нацбезопасности. Об этом пишет МК сегодня. А вот откуда эти риски нацбезопасности США? Они создаются быстро развивающимся искусственным интеллектом. И докладчики строго предупреждают, что время, необходимое американскому правительству для предотвращения этой катастрофы, истекает. Это уже осознали в Европе, кстати, почему-то вот в этом плане они опередили американцев. Вчера Европарламент одобрил первый в мире закон об искусственном интеллекте, запрещающий неприемлемые методы его использования. Достаточно объемный документ, вот надо очень долго вчитываться, но то, что я пометил, вот новые правила запрещают определенные приложения искусственного интеллекта, которые угрожают правам человека, граждан, в том числе системы биометрической категоризации, то есть определение искусственного интеллекта, там, кто ты такой. Значит, защита будет обеспечена фундаментальных прав демократии и верховенства закона от искусственного интеллекта. Вот, и так далее, и тому подобное. В общем, не лезьте в человеческую жизнь. Такие вот некие четкие рекомендации даны. Но это еще не все. У нас тоже принят был вчера, ну, там даже не закон, там альянс по искусственному интеллекту. Он тоже поддержал наши, да, крупнейшие разработчики, и тоже сказали, что мы будем вот в рамках человеческих законов развивать этот искусственный интеллект. Вот как-то резко в один момент сразу со всех концов света полетели новости, что искусственный интеллект не такой белый и пушистый, как его рисуют апологеты этого движения. Все-таки риски есть. Либо это ретрограды возбудились. Ну, немножко странно, с одной стороны, да. Вот дело в том, что Америка и Европа, собственно, и были в авангарде всего этого движения, да, и разработки технологий, и их популяризации, и внедрения, и всего остального, и вот вдруг они тут прозрели. Хотя надо сказать, что дискуссия по этому поводу, да, и опасения, они велись на Западе, в том числе давно. В конце концов, вот первые, как бы, опасения по этому поводу, они появились именно в западных научных кругах, да, ну, до нас это доходило в виде, в основном, всякой, так сказать, научной и ненаучной фантастики, вот, но, на самом деле, первые такие, так сказать, всякие опасения по этому поводу, они были еще у классиков, там, американской фантастики и европейской, там, и у того же, там, Брэдбери, и у Азимова, и там, и все остальное, все эти законы робототехники, вот, и все такое прочее, то есть, вот это риск, ну, и даже еще раньше, да, вот этот риск того, что машины, умные машины вырвутся из-под контроля и начнут крошить, так сказать, людей направо и налево, как бы, да, или, скажем, их поработят, они развивались постепенно по мере развития, собственно говоря, науки и техники, особенно с момента появления, значит, компьютеров, да, первых компьютеров, там, всяких разных вычислительных машин, там, вот, роботизированных каких-то вот систем, там, и всего такого прочего остального. И я думаю, что, в общем, это вполне себе закономерные опасения. Они развивались, ну, для тех, кто, как бы, опять же, так сказать, ничего такого не читал, там, ну, фильмы из массовой культуры, все эти «Терминаторы», там, да, и все остальное, что с этим связано. То есть, на самом деле, мысль-то это пульсировала и в Америке, и в Европе. Отчасти это была спекуляция в рамках массовой культуры, но отчасти это были совершенно реальные опасения. И причем эти опасения, на мой взгляд, имеют под собой вполне понятную почву. Потому что чем умнее и самостоятельнее машина в принятии решений, вот, тем больше риска того, что они, ну, отвяжутся рано или поздно, и человек, так сказать, станет их придатком. А что они с этим человеком будут делать, и как они этот придаток будут использовать, никто понять не может. То есть надо держать это дело под контролем. Вот, но здесь такая тоже такая парадоксальная ситуация, потому что они же это все и пропихивали, и теперь вот наконец-то, так сказать, до них же это все начало доходить. Почему сейчас? Ну, я не знаю, можно, конечно, и какой-нибудь там такой, значит, хитро выделанный заговор, как бы, да, поискать. Но я думаю, что смысл в том, что сейчас просто совершен, вот последние годы совершен, ну, такой вот мощный рывок качественный, да, в развитии всех этих систем, основанных на искусственном интеллекте, и такой же мощный рывок в их рекламе. Да, то есть это стало проникать в политические теории, так сказать, стало, как бы, да, повседневной реальностью. Не то, что там где-то там на каком-то заводе там какие-то манипуляторы там что-то там такое варят, там сверлят и пилят. Да, это стало, проникло просто в повседневную жизнь человека и стало активно внедряться во все сферы деятельности. И одновременно с этим, на мой взгляд, уже происходит такая хаотизация процессов. Уже непонятно, так сказать, да, мы не можем уже, так сказать, ухватиться и проконтролировать все, что происходит, связанное с этим искусственным интеллектом. Ну и вот стали, значит, думать в эту сторону более активно. Редкий случай, когда я готов поддержать американцев и европейцев, да, в этом самом вопросе. Ну а что касается нас, еще раз скажу, я с самого начала говорил про простую вещь. Если мы хотим действительно как бы суверенного развития, самостоятельного развития, развития, так сказать, в рамках того, что мы являемся самостоятельной цивилизацией, нам надо любое явление этого мира, включая явление научно-технического прогресса, осмысливать через призму собственных интересов. Mm-hmm. Вот, и через призму как раз вот этого сочетания там, традиционных ценностей и смыслов с технической модернизацией. Да? И в этом смысле как бы, да, собственная концепция развития искусственного интеллекта, она нам философски обоснованная, да, нравственно, так сказать, как-то обусловленная, она нам просто жизненно необходима. Вот просто сказать, что мы будем его развивать, этого мало. Надо понять, как мы будем развивать, что мы будем развивать, да, и что здесь нам полезно, а что вредно, что надо ограничивать, как бы, да, и контролировать, а что, наоборот, как бы стимулировать и подталкивать. Вот такие дела. И, может быть, в этом смысле, да, мы могли бы там показать и оптимальную, так сказать, концепцию развития. Кстати, видите, здесь уже мы опять, как бы, не успели, вот, потому что вот они приняли эти законы. Они к чему это, как вы думаете? А они к тому, чтобы показать всем модель развития. А здесь тоже вот проявляется вторичность, к сожалению, сохраняющаяся в нашем сознании. Вот дождемся, пока сначала как бы нам сказали оттуда, там, типа, ура, все вперед, и мы тоже, ура, все вперед. А теперь говорят, нет, типа, так сказать, надо это притормозить. Там точно, надо притормозить. Друзья мои, на самом деле побеждает тот, кто возглавляет эти процессы и эту инициативу берет в свои руки. И вот вместе с тем, как это, все эти вещи появились, надо было тут же, как бы, да, на самом деле, заявить собственную модель развития. И это могло бы стать примером для других. А сейчас опять все равно, вот смотрите, они уже принимают законы, и эти принимают. Да, надо и нам подумать. Надо думать на 3-5 шагов вперед. Тогда вы будете лидерами. И не будете, так сказать, все время кого-то там догонять. Но все равно, в любом случае, это, так сказать, проблема актуальная, и придется на эту тему размышлять. Причем серьезно, в том числе философски. Ну, не только модели, но и рамки ограничительные тоже они. Они их выстраивают, вот эти заборы, вдоль движения искусственного интеллекта и человечества в светлое будущее. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Сейчас новости и дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь.